закатывался кулек, как гусак, закидывая голову. Сима сдержанно улыбался. И по своим повадкам и внешне они сильно разнились. Кулек был горластый, высокий, с покатыми узкими плечами и толстым задом. Когда он восседал на лошади в своем буденовском шлеме со шлыком на макушке, то и в самом деле сильно смахивал на опрокинутый бумажный кулек. На всякие беспорядки кидался, как воробей на мекину, шумел, размахивал руками, готовый сам ввязаться в драку. Сима, напротив, был аккуратен, держался на расстоянии и точно боялся, что его помнут. «Прошу пройти за мной в отделение милиции». Настоящее имя его — Степан Субботин. Он был из Сергачева. В Тиханово пришел в зятья, женился на Капкиной дочери Симе, на такой же тихой, как сам, и незаметной девице с приятными мелкими чертами лица. Оттого и прозвали его Симой. И хотя от Капки он ушел и опять поселился в Сергачеве, но прозвище так и осталось за ним. Хозяйка принесла две бутылки водки и неловко сунула сдачу Васе в карман. — А это что такое? — поймал он ее за руку. — Ба, вещественное доказательство! Он затолкал ей в карман эти деньги и сказал: — Запомни, я тебя никуда не посылал, и ты никуда не ходила. Затем свернул белую сургучную обливку, раскупорил бутылки и всю водку разлил по кружкам и ковшам. Выпьем, не глядя, и позабудем. Водку выпили залпом и запили квасом. Потом принялись за огурцы и горох. «Первым делом, ребятки, надо подзаправиться», — рассуждал Вася за едой. «Потому как в лес идем, а в лесу да еще ночью главное дело не падать духом. То есть, чтобы дух всегда при тебе держался. Пусть эти волки и медведи издаля чуют, с кем они дело имеют. Ну, нашим ребятам волки и медведи нипочем, — подхватил Андрей Иванович. — Они по-темному ходили на зверя пострашнее». «На кого это?» — удивился Вася. «На писеголовца». «Да не может быть!» «Ей-богу, правда! Да не где-нибудь на задворках, а прямо в селе его брали». «Отдают!» — закатывался кулек. А Сима улыбался. «Да где же это? Когда?» — спрашивал Вася. «В марте месяце, когда шинки громили. На перекосы от меня живет Андрей Слепой с вожаком Иваном. Может, слыхал? Милостыню, который собирает. Ну, он не только побирается, но и шинок держит. И вот однажды на ночь, глядя, кулек и Сима решили его накрыть с водкой. С поличным, то есть. Как мы теперь жадово? «Но-но! Говори, да не пробалтывайся!» — одернул его Вася белоногий и оглянулся. Хозяйки в избе не было. Вася встал, поглядел в окошко и только после того, как убедился, что хозяйка в огороде, вернулся к столу. Так вот. Значит, нагрянули они на ночь, глядя к Андрею Слепому с обыском. А того предупредили. Он собрал в мешок всю свою водку с самогонкой пополам и говорит вожаку: «Иван, лезь на чердак и заройся в мекину там, за Боровом. Смотри, мешок под собой держи». Ну, ладно, эти пришли с обыском, а вожак на чердаке сопит. Поглядели они на полках да под лавками. Все пусто. В избе просторно, хоть на телеге катайся, ничего не заденешь. Вышли в сени. Кулек и говорит Симе: «Ты на чердак лезь, а я в подпол спущусь». Полез на чердак Сима. Там темно и пусто. Но вроде бы кто-то посапывает. Он с дрожью в голосе: «Кто тут?» Молчание. «Что за черт, думает? Домовой, что ли, шутит?» Протянул руку за Боровом пошарить и наткнулся на щетину вожака. Тот голову сроду не моет и не чешет, а волосья у него, что у того полкана, напороться об них можно. «Кто здесь?»